Как вы попались? Это очень просто, но совершенно случайно. Мы узнали, что Элен де Фар — агент Лесажа. Мы установили за ее квартирой слежку. Туда пришел Карл. Мы дали побеседовать ему в волю. А затем дождались, когда Карл вышел из квартиры. Мы хотели его взять, но Карл был настороже и, убив одного моего человека, ушел. Тогда... «Как вы узнали Карла?» — перебил я его. «Он ведь был в гриме». Брюн расхохотался. «Человек, который продал вам грим, мой агент!» Я помрачнел. Мы зашли побеседовать с Элен. Беседа наша была прервана тем, что наблюдатель на лестнице увидел вас. Мы подумали, что, навесив на вас еще одно преступление, мы не сделаем себе хуже. И вот вы в полиции. Когда вы пытались бежать, нам опять повезло. Надзиратель, которого вы так изуродовали, тоже мой человек. Ну ладно, вы удовлетворены историей, но теперь ваш черед. Но прежде чем вы начнете, я хочу обрисовать вам ваши перспективы. Если вы откажетесь сказать, где документы, мы будем вас пытать. Сейчас не времена сопротивления. Пытки усложнились, и вы заговорите, а затем мы вас убьем. Это короткий, мучительный путь к смерти. Другой путь. Вы добровольно рассказываете, где документы. Затем становитесь моим агентом. Вы будете получать достаточно, а мне нужны такие люди, как вы, чтобы полностью застраховать себя от всяких неожиданностей. Первое задание, которое я вам дам, это прикончить троицу — Карла, Анну и Жака. Естественно, что все это вы будете делать под контролем моих людей. Я сказал «все», теперь говорите вы. Времени на обдумывание не будет. Это все. «Дайте мне виски», — сказал я. Брюн усмехнулся. «Как же это я забыл, что это ваш любимый напиток, и принять без него какое-либо решение для вас просто проблема». Брюн встал и направился к стене. Там он нажал едва заметную кнопку, кусочек стены откинулся и обнажил бар. Я внимательно следил за ним. Он взял бутылку и два стакана. Осушив почти полный стакан, я сказал, «Хорошо, мне больше подходит второй путь». Я сменил форму охранника, в которой был, на вполне сносный костюм. Затем мне завязали глаза и куда-то повезли. В машине с меня сняли повязку, и я увидел, что мы едем по Елисейским полям. Вместе со мной в машине сидели четверо горилл из компании тех парней, что я видел в резиденции Брюна. Прошло уже четверо суток с того дня, как я беседовал с Брюном. Я указал ему место, где были спрятаны документы. Пока он занимался ими, я был заперт в камере. Еду мне приносил вечно угрюмый тип, который не сказал за это время ни единого слова. Таким образом, я не имел возможности что-либо разузнать. Наконец, через 4 дня, Брюн потребовал меня к себе. Он был удовлетворен документами, которые достал из моего тайника. Он сказал, что настало время выполнения второго условия, и я должен отыскать и прикончить Анну, Жака и Карла. Мне не оставалось другой возможности, кроме этой, и мне необходимо было завоевать доверие Брюна. Как я догадывался, меня держали в той самой резиденции, за которой безуспешно охотился Лесаж все это время. Ни о нем, ни о Карле я не имел больше известий. Больше всего мне хотелось поговорить с Карлом. Брюн сказал, что он агент Красных или Соединенных Штатов. Я попросил у своих телохранителей сигарету. За время своего заключения я не выкурил ни одной. Горилла, который сидел справа от меня, протянул пачку жетана. Я закурил. Накануне Брюн спрашивал меня, откуда следует начать поиски. Я указал ему на восточный район.